Глава 3. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Аланский конгресс, смерть Карла XII и закрытие конгресса, военные действия против Швеции, отношение России к иностранным державам с 1718 по 1721 год, возобновление сношений с Швецией, ништадтские переговоры и мир, значение Северной войны, Петр император, отношение иностранных держав к России после ништадтского мира, торжества в России. Мы видели, что в августе 1717 года в Ло между князем Куракиным и Гёрцем было положено начать мирные переговоры на Аландских островах. Причем Гёрцу дан был паспорт для проезда через русские владения в Швецию. Правителям отзейских провинций, через которые лежал путь Гёрцу, велено было содержать дело в высшем секрете, чтобы никто не ведал. 20 октября из Риги дали знать, что накануне Гёрц приехал в этот город, только не секретно. Сам Гёрц писал Шафирову с сожалением, что ему нигде не удается с ним видеться, потому что подканцлер уже проехал в Петербург. А видеться было бы надобно, чтобы узнать подробнее о намерениях царского величества насчет мира и не привести в Швецию одни общие заявления. Получивший об этом донесение от Шафирова, Петр написал ему: «Гёрц, когда желает видеться, лучше ему позволить быть в Петербурге явно, ибо в Ригу уже явно приехал. А через Ревель уже и без претекста поздно, ибо лучше удовольственно отпустить, неже с сумнением или зело холодно. А где с ним видеться, о том с вами сам переговорю». По возвращении в Швецию Гёрц в конце ноября дал знать, что Карл XII вышлет своих уполномоченных, как скоро получит известие, что царские уполномоченные находятся в Або. Этими уполномоченными были назначены генерал-фельдцейхмейстер Брюс и канцелярий-советник Остерман. С шведской стороны Гёрц и Гилленборг. 5 января 1718 года Петр писал к Брюсу из Москвы в Петербург: «Если вы из Петербурга еще не выехали, то надобно вам немедленно ехать и перед отъездом объявить министрам союзников наших, прусскому, польскому, ганноверскому и датскому, что так как мы прежде государям их сообщали все, что нам с неприятельской стороны было предложено, и обещали вперед тоже делать, то приказали им и теперь объявить следующее. Барон Гёрц писал к нашим министрам, что, приехав в Швецию, он объявил своему королю о склонности нашей к генеральному миру, о чем при свидании с ним наш посол Куракин объявил ему на словах, и что король его согласился отправить министров своих на конгресс, местом которого с прусской и польской сторон предложен город Данциг. Но с нашей стороны Гёрцу объявлено, что мы, не определив наперед прелиминарных условий и не видя, будут ли с шведской стороны предложены нам выгодные условия, на публичный конгресс министров наших послать не можем. Поэтому король шведский для показания склонности своей к миру намерен прислать некоторых своих министров в какое-нибудь место недалеко от Финляндии, чтобы они могли, съехавшись с нашими министрами, наперед об этом переговорить. Для выслушания их предложений мы велели ехать вам, потому что вам и без того надобно было ехать в Финляндию для приготовления к будущему воинскому походу. Объявите министрам, что вам велено только выслушать шведские предложения, не вступая ни в какие договоры. Что мы эти предложения сообщим союзникам, и без их согласия ни в какие прямые трактаты не вступим. Письмо уже не застало Брюса и Остермана в Петербурге. Они отправились в Або, откуда пересылались с Гёрцем. Последний требовал, чтобы с обеих сторон предварительно прислано было по человеку на Аланд для соглашения о том, как съезжаться. По этому случаю Брюс и Остерман 13 февраля писали царю: «Мы рассуждаем, что ежели при том съезде церемонии смотреть, то не только много времени потеряно будет, но и многие другие неудобства и остановки главному делу произойти могут. Поэтому мы отвечали Гёрцу, чтоб при съездах никаким церемониям с обеих сторон не быть для скорейшего окончания дела». Царь отвечал: «Для избежания всяких церемоний предложите барону Гёрцу такой способ. Зимою занять для конференции две камеры, одну подле другой, и среднюю между ними стену вырубить, так, чтобы в обеих камерах можно было поставить один стол. С одной стороны будете входить вы и садиться, а с другой в то же время шведские уполномоченные. Летом же можно поставить с обеих сторон по намету. Таким образом, с обеих сторон будет равенство. Всякий будет сидеть в своей камере или намете без всякого спора о председательстве». Таким образом, поступали при многих конгрессах, а именно при Карловицком. «Надобно вам стараться, чтоб шведы согласились на это, и съезд состоялся без потери времени, ибо уже время к воинскому походу приближается. Чтоб скорее приступить к делу, старались отстранить все споры о церемониях, но природа выставила с своей стороны препятствия. В апреле лед мешал переехать на Аланд. Петр торопил своих уполномоченных, требовал, чтобы они торопили шведских. Условия, которые Брюс и Остерман должны были предложить шведам, состояли в следующем. Первое. Провинции Ингрия, Ливония, Эстляндия, с городом Ревелем и Карелия, со всеми их городами, островами, местами, дистриктами и подданными, также город Выборг, должны быть уступлены царскому величеству в вечное владение. Второе. Великое княжество Финляндское царское величество уступает королю шведскому с тем, чтоб границы быть от Выборга по реку Тюмень, оттуда до Нейшлета и так до старой русской границы, как удобнее. Третье. Шеры возле финского берега должны быть свободны для проезда российского народа и прочим царским подданным со всякими судами. Равно шведским подданным позволяется свободный проезд в области царского величества морем во всех местах. Гаваней на финской стороне с обеих сторон вновь не укреплять. Для защиты же своих земель вольно каждому, где хочет, в своем владении, по своему произволу строить крепости.